на границе империй. Том 10. Часть 10. Глава 1. Строения поражали своей величественной архитектурой, словно титаны древности воздвигли эти монументы навека. Массивные каменные блоки цвета пепельного гранита подогнаны друг другу с математической точностью мастеров-виртуозов, так что между ними нельзя просунуть даже тончайшие лезвия бритвы. Каждый камень казался отлитым в единой форме, создавая ощущение монолитности всего комплекса. Центральное здание величественно возвышалось на 3 этажа, словно древний храм знаний. Его торжественный фасад украшали стройные колонны с невероятно искусной резьбой, изображающей причудливые переплетения экзотических растений и загадочные символы неведомой цивилизации. В узорах угадывались то ли астрономические знаки, то ли формулы забытых наук, каждая линия излучала ауру тайны и мудрости ушедших эпох. Боковые постройки оказались ниже, но не менее внушительными по своему архитектурному великолепию. Их стены сплошь покрывали искусные барельефы, потемневшие от неумолимого времени до цвета старой бронзы. В старых барельефах просматривались остатки сцен из жизни древней цивилизации, ученые в длинных одеяниях, склонившиеся над странными приборами, воины в церемониальных доспехах, жрецы, совершающие ритуалы у алтарей непонятного назначения. Насчет последних я был совсем не уверен. Все строения объединяла одна поразительная черта — они казались невероятно древними, словно видели зарождение и закат звездных империй, но при этом здесь на острове удивительно хорошо сохранившимися. Словно время обошло эти строения стороной, оставив лишь благородную патину веков на поверхности камня. Мы вошли в центральное здание через массивные двойные двери из темного металла, покрытого замысловатыми гравировками. Металл этот не походил ни на что знакомое, он отливал глубоким антрацитовым блеском с едва заметными радужными переливами. Внутри царил торжественный полумрак древнего святилища, нарушаемый лишь мягким, почти живым свечением загадочных кристаллов. Эти источники света встроены в стены на математически равных расстояниях, излучая холодный голубовато-белый свет, который не слепил глаза, но отчетливо освещал каждую деталь интерьера. Высокие готические своды терялись в густой тени, создавая ощущение бесконечности пространства. Звуки наших шагов гулким эхом отражались от каменных стен, создавая причудливую акустическую симфонию. Пол был выложен идеально подогнанными плитами из какого-то черного камня с золотистыми прожилками, которые образовывали сложные геометрические узоры, возможно, это была карта звездного неба. Воздух здесь оказался особенным, он пах металлом и озоном, но еще в нем чувствовался аромат чего-то древнего и забытого, словно самого времени. По центру величественного зала располагался лифт, цилиндрическая конструкция из того же темного металла, что и двери, украшенная спиральными узорами. На лифте мы стали медленно опускаться в недра земли. Сложно определить, на какую именно глубину мы погружались, счетчик этажей здесь или отсутствовал, или вышел из строя, ничего не показывало уровни, а стены шахты мелькали монотонной чередой каменных блоков и металлических панелей. Чем глубже мы спускались, тем отчетливее чувствовался вес толщи земли над головой. Наконец, после того, что показалось вечностью, лифт остановился с едва слышимым пневматическим шипением. От лифта начинался длинный коридор, уходящий во тьму. По обе стороны находились закрытые двери из потускневшего металла, каждая помечена непонятными символами. Все вокруг явно постарело и износилось вместе с последним хранителем этого места, это заметно даже неискушенному взгляду. Некогда блестящие металлические панели потускнели до цвета старого олова, кое-где виднелись рыжеватые следы коррозии, словно раны времени на теле древней техники. Освещение работало с перебоями, некоторые светящиеся панели мерцали нестабильным, раздражающим светом, другие совсем погасли, погружая участки коридора в густую тьму. Воздух здесь был заметно влажнее, чем на поверхности, и отчетливо пах озоном, характерным запахом работающих энергетических установок. Каждый наш шаг отдавался глухим эхом в металлических стенах, создавая ощущение, что мы идем по внутренностям гигантского механизма. Кадр привел меня в лабораторию, место, от которого захватывало дух. Это поистине грандиозное высокое помещение, больше напоминающее величественный горный грот. Стены из темного камня уходили в высоту 20 метров, постепенно сужаясь и образуя естественный купол, теряющийся в полумраке. 2/3 этого огромного пространства занимала машина, конструкция из переплетенных труб различного диаметра, бесчисленных проводов в изоляциях, напоминающих гармошку, и 3 блестящих панелей управления. Машина была одновременно органична и механична, словно выросла здесь естественным образом, подобно гигантскому техноорганизму. Трубы изгибались плавными дугами, напоминая артерии и нервы, а панели управления пульсировали мягким внутренним светом. Когда мы переступили порог помещения, машина словно почувствовала наше присутствие и ожила. На нескольких массивных кристаллических столбах, составляющих основу этой фантастической конструкции, один за другим загорелись индикаторы всех цветов радуги. Они начали медленно менять оттенки, от глубокого сапфирового синего до пульсирующего янтарно-золотого, создавая завораживающий световой спектакль. «Прошу», — произнес кадр торжественным тоном и предложил мне раздеться и лечь внутрь загадочной машины древних. Передо мной плавно открылась крышка в части машины, удивительно напоминающей футуристическую лечебную капсулу. Внутри виднелась мягкая обивка нежного молочно-белого цвета, а стенки сплошь усеивали 1000 мельчайших датчиков, переливающихся своими гранями, словно россыпь бриллиантов в лунном свете. Не задумываясь о последствиях, разделся и лег внутрь, тщетно пытаясь скрыть от Кадара бурю чувств, переполнявших меня в этот судьбоносный момент. Сердце колотилось как бешеное. Причудливая смесь первобытного страха, сладостного предвкушения и какого-то странного волнения заставляла кровь пульсировать в висках с удвоенной силой. Что бы ни ждало меня в этой древней машине, пути назад уже определенно не было. Кадр склонился надо мной, его морщинистое лицо серьезно и предельно сосредоточено, словно хирурга перед сложнейшей операцией. «Сейчас начнется полная диагностика организма», — произнес он тихо, но отчетливо. «Не сопротивляйся процессу, каким бы странным он тебе ни показался. Машина должна досконально изучить каждую клетку твоего тела, каждую молекулу ДНК». Крышка медленно и бесшумно закрылась, окутывая меня мягким, почти ласковым голубоватым свечением. Мгновенно ощутил, как по всей коже побежали легкие покалывания, словно тысячи невидимых микроскопических иголочек одновременно коснулись каждого квадратного сантиметра моего тела. Ощущения становились все более интенсивными и необычными.